прорвемся. На следующий день мне стало еще хуже. Я поняла, что начался токсикоз, а потому сразу позвонила на работу и предупредила, что меня не будет. Начальству не понравилась эта новость, но я устроена по трудовому кодексу, поэтому защищена законом. Имею право заболеть. Ничего тут не поделаешь, останется только смириться. Днем пришло сообщение от Яны, следующего содержания. Глава компании перевелся в наш филиал. Теперь руководить всеми делами будет он. Его зовут Борис Михайлович. Тот еще красавчик, но очень суровый. За один сегодняшний день уволил уже троих. Думаю, что это не конец. Поэтому лучше пока сиди дома и не появляйся на работе. Тебе сейчас нельзя перенапрягаться и нервничать. Борис Михайлович хотел и тебя уволить. Ему не понравилось то, как ты оформила последние документы по клиенту. Но мы подсуетились, сказав о твоем интересном положении. Из-за беременности он решил оставить тебя в покое. Именно поэтому тебе можно отдыхать, сколько требуется. Все будет в порядке, не парься. Прочитав сообщение, я так разозлилась на этого босса. Как он может так себя вести по отношению к сотрудникам? Что он себе позволяет? Я была вне себя от злости. Ближе к вечеру у меня нашли силы, чтобы дойти до офиса и подписать нужные бумаги об увольнении с сохранением декретных. Решила не дожидаться, пока мне укажут на дверь, хоть и понимала, что, возможно, это не лучшее решение. Но сейчас я не могу поступить иначе. Не уйду по-доброму сама. Помогут ведь. Знаю я этих акул бизнеса. С огромным удовольствием сожрут маленькую рыбешку, не побрезговав тем, что она с икрой. Весь этот стресс на работе повлияет на здоровье ребенка, а я хочу, чтобы он родился здоровым. Для меня это гораздо важнее, чем работа. В любом случае, у меня уже есть опыт, поэтому повторно устроиться будет проще. Шло время. Мой животик становился все заметнее, и я решила, что пора узнать пол будущего ребенка. Поэтому записалась на УЗИ. Как только Яна об этом узнала, она заявила, что пойдет со мной. Впрочем, так даже веселее. Раз уж отца ребенка я найти не смогла, так пусть хоть подруга поддержит меня в этот волнующий день. По дороге в больницу Яна рассказывала о зверствах Бориса Михайловича. Он установил дресс-код для всех сотрудников. Приходить теперь нужно за 15 минут до начала рабочего дня, чтобы успеть приготовить нужные дела и быть готовым работать с клиентами. Если придешь за 14 минут до начала опоздания, скажешь слово не так – лишение премии. В общем, я уже тоже задумываюсь об уходе из компании. Хотя и не знаю, где найти более прибыльную работу, чем здесь. Наверное, только нормальная заработная плата и держит. Перетерпи, Ян. Не думаю, что его к нам перевели навсегда. Так, наладит дисциплину и вернется в свой филиал. Ладно, прорвемся. Может, и ты к нам вернешься. Может быть. На этой фразе наш диалог был закончен, потому что мы вошли в больницу. Ожидание врача заняло минут 10, и все эти 10 минут ни одна из нас не проронила ни слова. Было страшно. В кабинет для УЗИ Яна зашла вместе со мной. Я легла на кушетку, а врач начал водить специальным прибором по моему животу и всматриваться в экран. Мы с Яной затаили дыхание. «Мальчишка», — заключил врач. Подруга посмотрела на меня и увидела, как я плачу. Наверное, она подумала, что я расстроилась, потому что хотела девочку. Но все совершенно не так. Это были слезы счастья. Я была рада ребенку. Только сейчас я полностью осознала, что меня ждет. Внутри меня переполняли эмоции. Хотелось поскорее услышать его первые слова, увидеть первые шаги, пройти с ним через все трудности, помогать ему и поддерживать. Я убрала от лица руки, вытерла слезы и показала врачу и Яне свою улыбку. Мне нечего было сказать. Я не могла описать свои эмоции, но улыбка на моем лице показывала, насколько в тот момент я была счастлива. Выйдя из больницы, мы уже не обсуждали работу и Бориса Михайловича. Теперь, когда я знаю пол ребенка, пора определяться с именем. Мы вышли из больницы и начали обсуждать мужские имена. «Что думаешь насчет Степана? Не уверена, что хочу такое имя для своего ребенка. Оно у меня ассоциируется с каким-то крестьянином 18 века, которого притесняет барин. Выбирай, значит, сама. Ты отвергаешь уже 10-е или 11-е имя. Я со счета сбилась, ворчала Яна. Извини, но ты же должна понимать, насколько важно выбрать подходящее имя. Да, понимаю. А что ты думаешь насчет Артема? Неизвестно откуда пришла мне идея об этом имени. Как будто из космоса подсказали, как зовут моего пузожителя. Артём, Тёма, Тёмочка. Здорово, мне очень нравится, заверещала подруга. Думаю, что так и назову. Я положила руки на живот, опустила голову и прошептала. Теперь у тебя есть имя, малыш. Тебя зовут Тёма. Сразу же после моих слов я почувствовала легкие пиночки в животе. На другие имена ты так не реагировал. Кажется, ему понравилось то, как ты его назвала. Думаю, что да. Мои губы расплылись в улыбке. Я все сильнее осознаю, что теперь у меня будет сын. Нужно обустраивать детскую комнату, чтобы к моменту рождения малыша она уже была готова. Именно поэтому сразу после больницы мы с Яной пошли в детский магазин. Выбор товаров был огромен. Кроватки, коляски, игрушки. Нужно купить сначала кроватку, пеленки и конверт для выписки. Можешь купить несколько игрушек, а уже после его рождения докупишь остальное. Произнесла подруга, а я лишь кивнула в ответ. Хорошо, что я не пошла сюда одна. Мне хочется купить все вещи, что здесь есть. Яна предостережет меня от необдуманных покупок. Все-таки растить ребенка – это очень затратно. Выходили мы из магазина с двумя большими пакетами товаров. Хотя я бы хотела купить целый грузовик детской одежды и игрушек. Но такие траты нецелесообразны. По крайней мере, так считает Яна. И я не могу с ней не согласиться. Кроватку должны будут привезти и собрать завтра утром. Как только ее привезут, я смогу заняться поиском материалов для того, чтобы переделать одну комнату в детскую. Пока рабочие будут делать ремонт, я поживу у родителей. Хотя бы видеться с ними начну чаще.